В 32 километрах от Тулузы, почти у подошвы Пиренеев, нас настигла ночь около дрянной гостиницы посреди дикой и безлюдной местности. В окрестности не было никакого жилья. Перед нами были горные ущелья, позади бесплодная долина. Нечего было и думать ехать дальше. Мы покорились необходимости провести ночь в гостинице, не имевшей никакой вывески, кроме ветки остролистника, и хозяева которой были два старика, муж и жена. Но в этот вечер сверх обыкновения в гостинице собралось много посетителей. За час до нас приехали туда же на ночлег две женщины в сопровождении испанского погонщика мулов. Одна из этих женщин была морщинистая старуха, другая — молодая и красивая девушка лет 20. Они возвращались из маленькой Пиренейской долины на границе Испании, куда доктора посылали старуху на воды. Об этом мы узнали из их разговора во время нашего общего ужина. Наш мундир с самого начала внушил им доверие, которое женщины имеют к честности военных, и они спокойно удалились в две единственные жилые комнаты. Мы же довольствовались охапкой соломы и улеглись на ней в конюшне. Мы были молоды, порядочно подвыпили и притом считали себя как бы уже в завоеванной стране. Красота молодой девушки произвела какое-то странное впечатление на наши 20-летние головы. Один из нас — бельгиец по происхождению и не особенно щепетильный относительно чести, осмелился предложить нам гнусное дело, которое мы, будучи в нормальном состоянии, с негодованием отвергли бы. Но мы были пьяны и со смехом приняли предложение о бедной девушке. Поверите ли, бросили жребий, и она досталась мне. Тогда в этом почти заброшенном доме произошла страшная позорная сцена. Погонщик мулов и хозяева гостиницы были подкуплены, и в то время как мои сообщники отвечали смехом на крики старухи, я проник через окно в комнату молодой девушки. Умирающий умолк на минуту, и Арман видел, как по его бледным щекам скатились две жгучие слезинки. «К рассвету, — продолжал он, — мы отъехали уже 25 километров, оставив за собой гостиницу и бедную опозоренную девушку, о которой я не уносил другого воспоминания, кроме ее имени Тереза, до медальона, сорвавшегося у нее с шеи во время отчаянной борьбы со мной. Я никогда не мог себе объяснить, каким образом этот медальон попал ко мне в карман. Мы приехали в Барселону накануне сражения. На следующий день мы принимали участие в бою, и оба мои сообщника были убиты. Я увидел тогда, что эти две смерти были тяготеющие над нами десницей Божией, и почувствовал в сердце своем угрызение совести за мой гнусный поступок. У меня же явилось убеждение, что смерть пощадила меня только потому, что провидение готовило мне более тяжелое возмездие, чем мгновенная смерть. Потом было еще несколько сражений и стычек, но я оставался жив и невредим. Шли дни, месяцы, и воспоминание о моем преступлении начинало понемногу сглаживаться, как вдруг мне неожиданно досталось огромное богатство, которое теперь некому оставить. В Мадриде я жил у одного старого еврея, торговавшего кожами. Этот еврей французского происхождения приехал в 1789 году из Рени. Когда я поселился в его доме, он был сильно болен. Через два дня у него началась агония, и я был разбужен посреди ночи его служанкой, звавшей меня на помощь, потому что у больного сделался страшный бред. Я вошел к нему полуодетый и начал за ним ухаживать. Увидев меня, он немножко оправился, к нему вернулось сознание. Поблагодарив за попечение, он спросил, как меня зовут. «Кермор де Кермаруэ», — отвечал я. «Кермаруэ?» — вскричал он странным голосом. «Ваше имя Кермаруэ?» «Да». «Перо! Скорее перо!» — умолял он меня, указав на старое бюро, где я действительно нашел перо, чернила и бумагу. Положив все это перед ним, я